Глава 38. Неприятные гости. Настя. Дистанцируюсь, потому что больше не могу. Я чувствую, что если еще раз произойдет встреча, подобная этой, я не выдержу. Я спокойный человек. Я мало нервничаю и редко выхожу из себя. Мне кажется, последний всплеск подобных эмоций был с Юлькой еще в старшей школе или же в институте с ней же. Я могу поругаться, могу повысить голос или быть строгой, но такое нет. И вот в который раз я чувствую, что из меня льется ненависть потоком огненной лавы, но при этом мне плохо и, возможно, даже хуже, чем Игорю. Я чувствую, что изнутри обгораю вся и покрываюсь копотью. Он словно вампир приходит и отнимает мою энергию. Но на этом все. Больше ни слова. Ни единой встречи с ним не будет. Суд и дальше по определению им. Хватит. На телефон, пока еду домой, приходит несколько уведомлений, но я их игнорирую. Не могу сейчас сосредоточиться никак. По-хорошему, и за руль не стоило садиться, но оставаться там я была не в силах. Поднявшись в квартиру, завариваю ромашковый чай и выпиваю стакан, чуть подслащенный сахаром. У меня нет дома антидепрессантов или чего-то успокаивающего нервную систему. Возможно, скоро появится. Как только в висках перестает стучать, я иду в душ, заплетая волосы в высокий пучок. Мне за сыном ехать через 40 минут, а освежиться хотелось. Затем ложусь на кровать. Рука нащупывает телефон на тумбе. СМС от мамы, потому что я рассказала ей о вызове в школу, и от Кати с кучей вопросов. Перезваниваю маме, прикрывая глаза. «Ну что там, Настя?» Ванька в школе подрался. «Какой ужас! А что случилось?» Их учитель попросила нарисовать семью за новогодним столом или в Новый год. Он изобразил и подписал каждого, кто был на празднике у тебя. Игоря там, разумеется, не было. Она спросила, мол, почему нет отца? Он и ответил про то, что папа был с другим своим ребенком. Детвора стала задирать, или что, я точно не знаю, и в итоге он подрался с одноклассником. Господи, зачем вообще было спрашивать его об этом? Я только сейчас об этом задумалась, мам. У меня сначала был стресс по поводу вызова самого, а потом Игорь устроил мне такой разнос и в кабинете заучи, и в машину ко мне прыгнул, чтобы продолжить. И вот пока я говорю тебе обо всем, понимаю, что зауч так тряслась прям, все на Ваньку скинула. «Вот же...» «Ты смотри, ну, конечно, своих защищать будет она. Так, я сама с ней разберусь». «Прекрати. Я за сыном поеду через полчаса. Зайду к ней, если не уехала она». «Нет, милая моя. Просто скажи, что тебе покричать хочется». «Да, надо бы. Вот пойду разомну голосовые связки». «Мам, я могу сама. Буду требовать разбирательства с этим педагогом. А вдруг это будет продолжаться?» «Можешь, конечно. Я же этого не сказала». И вот с последним, что ты сказала, я тоже к ней обращусь. Она у меня получит. Господи, успокойся. Теперь я и вовсе уверена, что должна сделать все сама. Все, некогда мне. Пошла одеваться. Она отключается, прежде чем я успеваю еще хоть что-то сказать. Ну и что делать мне? Спрашиваю пустоту комнаты. Правда в том, что моя мама живет ближе к школе, особенно если ехать не на машине, а через дворы пройти, так как объезд это долго и часто по пробкам. Мне и то, и другое будет дольше. А ведь я выбрала эту школу, потому что училась с ней сама. Встаю с кровати и, переодевшись из халата в джинсы и кофту, захватив куртку, выезжаю, надеясь успеть или опередить маму. Увы, когда я приехала, буря медленно утихала. И стоило выйти маме, показался в коридоре школьном и сам Иван. Увидев нас троих, маму, меня и завуча, он растерялся, но, очевидно, понял причину нашего появления в таком составе. К слову, Любовь Викторовна выглядела пристыженной, ее уши горели, а когда мама почти прорычала «Надеюсь, вы скоро это уладите», она лишь кивнула. Я обняла сына, и мы вышли из школы, держа путь в сторону небольшой блинной. «Ты голоден?» «Немного», – пробурчал виновный. «Мам, я блины люблю». «Отлично». Сев за столик, мы заказали каждому по два варианта начинок. Здесь кормят вкусно и сытно. Это огромный блин, вдвое больше тех, что мы печем дома, поэтому голодным не уйдет никто. Тишина воцарилась моментально, стоило разлить по чашкам чай. «Ванюш», — начала я, чтобы он сам заговорил, — «мне не хочется вытягивать из него все по капле». «Ты уже знаешь, да?» — склонив голову, пробормотал. «Солнышко, посмотри на меня, пожалуйста». Он неохотно поднимает голову и смотрит чуть покрасневшими глазами. «Я хочу, чтобы ты знал. Я не злюсь на тебя, понимаешь?» Он кивает, но молчит. «Я не ругаюсь. Мне хочется, чтобы ты рассказал мне все сам. Ладно?» «Извини, но они первые стали бегать и спрашивать. Я разозлился. Снова сходит речь на бурчание. Иван, вступает в разговор мама, часто может происходить так, что люди будут лезть туда, куда им не следует. Это будет неправильно, это будет задевать. Но махать кулаками, она отрицательно качает головой, это не то, что нужно. Хотя твой дедушка тот еще был драчун. Правда? Да-да, и ему порой влетало так, что с синяками ходил, да с тесанными костяшками. Но это скорее исключение. Нужно понимать и рассчитывать ситуацию. Они лезли своими ртами. А твой где был в тот момент? Я отвечал. Вот, научись отвечать. Это будет полезно для твоего возраста. Хорошо. Я улыбаюсь маме в благодарность, и мы спокойно перекусываем нашими аппетитными блинами. Затем подвозим маму домой, поднимаемся, чтобы поцеловать бабулю, и уезжаем к себе. Конечно, сын, ощущая вину, вел себя непривычно тихо, и это меня взволновало. «Родной, иди ко мне», — позвала его, когда он закончил с уроками. Притянула ближе в свои объятия и крепко сжала. «Как ты?» «Нормально». «Ванюш, ты ведь понимаешь, что он твой отец?» «Да», — резко отвечает, меняет он. «Скоро будет суд, и когда установит время посещения, папа будет приходить к тебе, чтобы поговорить, побыть вместе, забирать с собой». «Но я не хочу!» — тут же протестует. «Ты имеешь право на свое мнение, и никто не станет тебя заставлять что-либо делать, хорошо? Но давай так, ты хорошо обо всем подумаешь. Если ты захочешь задать отцу какие-то вопросы, увидеться с ним или даже позвонить, ты мне об этом скажешь, и мы что-нибудь придумаем, ладно?» «Ладно. Но у меня к тебе огромная просьба». Выпуская его из объятий, и сын садится напротив. «Бабушка права, когда сказала, что люди будут говорить. Не о том, что сейчас творится, а в целом. Ты не сможешь каждого побить. Тем более, когда вырастешь, это будет иначе наказываться. Там будет не директор школы выяснять причины, а полиция и закон». «Я извинился перед ним. Сразу же». «Потому что тебе сказали это сделать?» «Нет, потому что мы одноклассники. А он тоже в ответ». «Правильно. Если чувствуешь свою вину, стоит извиниться. Я горжусь тобой». Его милое личико сияет, и я улыбаюсь ему в ответ. Мы перед сном читаем литературу, которую задали на завтра, и отправляемся с ним спать. Следующее утро проходит в обычном режиме, кроме одного. Я помню об обеде с Димой и, соответственно, немного, самую малость, прихорашиваюсь. Мужчина заезжает за мной точно вовремя, дарит красивые цветы, которые я оставляю в кабинете, и мы выходим. «Ты красивая», — шепчет он, когда я закрываю свой кабинет. «Спасибо», — хихикаю, как девчонка. «Ты тоже отлично выглядишь». И словно мне было мало Игоря, на выходе стоит Ида. «Да вы издеваетесь надо мной все!» Не выдерживаю я, но она на меня особо и не смотрит, потому что ее взгляд прикован к возвышающимся позади Дмитрию.